Часть 4. Глава 17. Когда мы были в третьем классе, кто-то из детей принес в класс маленькую самодельную марионетку с головкой из пластилина и ручками на ниточках. Принес и заставил плясать у всех на глазах. Марсём смеялась, хлопала в ладоши и тут же присвоила кукольному умельцу звание «наследник папы Карла». А на следующий день выдала ему красивое свидетельство с желтыми и красными буквами. После этого в классе началась эпидемия кукольного производства. Мы делали кукол из воска и пластилина, из проволоки и тряпочек, из палочек и спичек, приносили в класс и заставляли оживать. После выступления куклы заселялись в шкаф на специальную полочку и там ожидали нового пополнения своих рядов. Как-то Петя встретил нас на остановке с сияющими глазами и огромным свертком в руках. Он был молчалив, сосредоточен и твердо отказывался отвечать на вопросы любопытствующих до назначенного времени. Когда все, наконец, уселись в круг, Петя еще немного помедлил, а потом неторопливо развернул свою тряпку. Мы ахнули. Под оберткой оказался... Неужели такое может быть? Настоящий Буратино. Самый настоящий, деревянный, сделанный, как сказал Петя, по всем правилам, из полена. Субботний вечер и воскресенье все время, отпущенное Пете на общение с папой, они провели в гараже. Там Буратино и появился на свет. «Самое трудное сделать голову», — объяснял Петя, «ведь она круглая, ее нужно вытачивать на специальном станке». И Петя позволил себе усомниться, что настоящий папа Карло мог сделать Буратино вручную, без такого станка. А потом настал мой день. На столе у дедушки лежали два магнитика. К ним цеплялась мелкая канцелярская всячина, кнопки, скрепки, зажимы. Если мама нечаянно роняла на пол иголку, один из магнитиков тут же приходил ей на помощь. Ехал, как маленький трактор по полу, разыскивая пропажу. И иголка обязательно находилась. Выскакивала из какой-нибудь щели, будто по взмаху волшебной палочки, и прилипала к магниту. Однажды дедушка показал мне фокус. Взял листок бумаги, насыпал на него горсточку скрепок, а снизу подложил магнит. Дедушка двигал магнитом и отдавал команды «полный вперед, полный назад», а скрепки шевелились, словно живые, и перемещались туда, куда он им приказывал. Сначала я просто смотрела и смеялась. А потом меня вдруг осенило. «Деда, я сделаю озеро и лебедей. Лебеди будут скользить из-за магнита». Я трудилась часа три, может быть, больше. Сначала мне не давались лебединые шеи, ведь они должны красиво изгибаться. Но я их срисовала из книжки про царя Салтана. Каждый лебедь состоял из двух одинаковых половинок с общим донышком. К донышкам я прицепила скрепки. Потом установила лебедей на поверхность бумажного озера. Подложила снизу магнит и стала водить им туда-сюда. Невидимый магнит тянул лебедей за скрепки, и они двигались по бумаге, будто плыли. «Деда, правда, как настоящие, как в Лебедином озере, правда?» Я приклеила по краям картонки камыши и наутро принесла свое изобретение в школу. Я предчувствовала, что поражу Марсём. Она поражалась легко и с радостью. Я знала, что получу свидетельство. Но в тот день на меня обрушилось нежданное счастье. Главным поклонником Лебединого озера оказался Егор. На перемене у моей парты выстроилась очередь из желающих управлять лебедями. Егор подходил несколько раз, сосредоточенно водил магнитом по листу и приговаривал: «Вот, значит, как он работает! Вот чего может! Вот это да, сила!» Будь моя воля, я разогнала бы очередь. Я сказала бы: «Уйдите, пусть он играет! Пусть играет только он. Мы теперь будем все время с ним играть. Я ему все разрешу, как Петя мне разрешает. Я ничего для него не пожалею, потому что в тот момент, наверное, в тот момент, Что-то случилось с моим взглядом. Он стал первым.